Глава третья. Инесса. Кир сразу же взвивается. «Тебе прислали видео? Только видео или еще что-то? Ну-ка давай показывай, что у нас за ситуация нарисовалась». «Почему сразу так?» «У меня все мысли только о жизни Вита, о его здоровье, о нашей семье. Деньги, статусы, слухи. Сейчас все это далеко-далеко. Живы будем, не помрем, да? И для меня сейчас важно сохранить самое-самое. А Кир пытается заставить меня думать трезво. И это так безумно сложно в момент, когда любимому человеку грозит смертельная опасность». «Девочка моя!» — хмыкает Кир покровительственным тоном и качает головой. «Он, в общем-то, симпатичный мужчина. Нет, даже не так. Он очень красивый мужчина, взрослый, состоявшийся. Но у меня Кирилл вызывает не самые хорошие ощущения. Возможно, все дело в том, как он активно тянет участвовать Вита в шумихе, быть на виду. Вит слушает его. Постоянно повторяет. «Если бы не большой Кир, я был никем, и звать меня было бы никак». «Это все, конечно, правда, но...» «Не нравится он мне, и все тут». «Плюс он из тех, кто молодится постоянно. Старается не отставать от тех, кто годится ему в сыновья». «Может быть, это хорошо. В их кругу так и надо. Быть в тренде, иначе быстро окажешься за бортом корабля с названием «Успех». Однако я именно сейчас как никогда остро чувствую, насколько далека от всего этого. Просто безумно далека. И то, что Кир пытается меня заставить думать иначе, лишнее тому доказательство». «Нам не нужны грязные слухи и скандалы, связанные с именем Виталия Головина. Если какая-то шмара сбрасывает тебе фото и видео, порочащие честь и имя Виталия, я, как его менеджер, должен об этом знать. Разберусь с этим». «И с изменой тоже? Хотя о чем это я? Уверена, ты этих девок ему сам подсовываешь». Вырывается у меня изо рта. Кир, расслабленно откинувшийся на подголовник сиденья, открывает глаза и смотрит на меня, сощурившись. «Вот какого ты мнения обо мне, значит. Думаешь, я девок пачками под твоего мужа подкладываю, чтобы...» «Чтобы что, Ин? Ты логический ряд продолжи, а? К твоему сведению, мне это было бы даже невыгодно — подтирать лужицы, заметать все это. Ты хотя бы немного думай, прежде чем говоришь». Злится он. «Ты все о выгоде. Ты всегда только о выгоде». «Я пытаюсь заставить тебя мыслить рационально, а ты вцепилась за какое-то конченное видео с вечеринки и возвела меня в ранг самого отъявленного мерзавца. Я, как никто другой, пекусь о жизни, здоровье и счастье Виталика. Я, блин, много лет жизни положил на его развитие. Думаешь, хотел бы я все просерить, просто подставив под его член тупую дырку? Черт, да мне и стараться не нужно, ему все готовы дать. Но наш паинька верен жене. И я богом клянусь, что видел тысячи провокаций со стороны баб. Даже со стороны тех, на кого бы ты никогда в жизни не подумала. Но Вит не был замечен в левом сексе. Все. Ты это хотела услышать? Услышала. А теперь, мать твою, покажи, кто пытается нас утопить, и давай уже решать это в команде». Командует Кир. Он смотрит видео несколько долгих секунд, качает головой. «Ракурс хороший. Обработали не идеально, спешили. Времени было мало. Но для публики сойдет». «Это нехорошо. Это очень нехорошо». Кир пересылает себе сообщение. «Надеюсь, ты ей ничего не отвечала?» «Нет». «Умница. Сразу сообщай, если еще что-то всплывет. С прессой не общайся, пока я не дам отмашку. И ради всего святого». «Что?» «Улыбнись», — приподнимает мой подбородок двумя пальцами. «Ты жена чемпиона. Ты жена красивого, успешного и состоятельного мужчины. Бабы за такое глотки порвать готовы. Все будет хорошо, я тебе говорю». «Что насчет видео?» «Монтаж. Я же сказал, обработали не супер. Эта девочка танцевала со мной». «Лара знает, как ты развлекаешься». Зачем-то уточняю я, вспоминая жену Кирилла. «Лара давно не обращает внимания на то, что чья-то вагина трется возле моего члена. Она умная девочка и понимает, в чем соль. Конкуренция бешеная, завистников много. Надо быть крепким тылом, отменным союзником и просто блядски охрененной любовницей, чтобы зацепиться за это место надолго. Спроси, сколько мы в браке, и делай выводы». Кивает. «Мы почти приехали». Самое сложное было впереди. Видеть, как Виталю увозят. Каталка с ним скрывается за белоснежными дверьми. Табличка «Не входить» мигает, слепит красным. Плюс надо ждать. Слоняться по коридору, бесконечно пересматривая наши фото и видео, где мы счастливы. Последняя поездка на Пхукет. Много пляжных фото, где бирюзовая гладь моря и белоснежный песок служат холстом для изображения нас. Красивых, влюбленных. Это была первая наша совместная поездка после того, как Виталий оправился от травмы. Он пострадал в автомобильной аварии. Наверное, это насмешка судьбы. Гонять на трассе с одуряющей скоростью, ни разу серьезно не вляпаться и... стать жертвой пьяного водителя. Тот выехал на встречную. В плотном потоке даже свернуть некуда. Столкновение было почти лоб в лоб. Пьяный урод погиб на месте. Виталий сильно пострадал, но выжил. Однако из-за травм и реабилитации он пропустил несколько важных заездов и соревнований. Все делают ставки, вернется ли вид в гонке. Но пока все чаще к слову «чемпион» добавляют «бывший». «Ин». Голос прозвучал, словно шелест. Я поняла, что уснула и встрепенулась. Передо мной стояла Лариса, жена Кирилла. Одетая с иголочки, вкусно пахнущая. Она возраста Вита, то есть на 8 лет старше меня. И на целую 1000 пунктов увереннее в себе. «Держи, кажется, тебе не помешает». Протянула она мне стаканчик с горячим кофе. «Кир сказал, тебе нужна компания». Выдернул с постели. «Прости». «Да ладно». Отмахнулась. «Выглядишь чудесно». «Это моя работа», — улыбнулась она. «Рассказывай, что у тебя стряслось». Обняла и похлопала по плечам. «Мы же все одна семья, помнишь?» Я закивала на автомате, и тут меня окликнули. Разрешили пройти к Виталию в палату. Я к нему. Встрепенулась сразу же. «Хоть в порядок себя приведи», — зевнула Лара. «На голове птичье гнездо и...» Я ее уже не слушала. Не буду я прихорашиваться, когда вид пришел в себя и хочет меня видеть. Может быть, у меня есть всего минута, а я потрачу ее на глупое зеркало. «Вид...» Выдохнула и помчалась к кровати, где он лежал непривычно бледный. Он попытался улыбнуться. Вышло слабо. «Ты здесь. Как хорошо». И закрыл глаза. Меня за эти несколько секунд по всем кругам ада промотало. В себя пришла уже снова в коридоре. Меня попросили выйти. «Увидела. Все, давайте на выход». «Пойдем». Поманила меня за собой Лара. «У нас с тобой много работы». «У нас? Работы?» Я словно отупела, просто не могла смириться с мыслью, что меня куда-то уводят. Я же всем существом хотела остаться здесь, рядом с любимым. «Да-да, милая, работы». Кир сказал, пока вид откапывается, ты должна прикрыть его тылы. «Вперед, милая, пора оправдывать статус жены».